Основной ритуал. Порождайте устремленность перед наставником, соединив ладони и опустив правое колено на землю, или сев на корточки, что тоже допустимо. То есть, как говорится, в светоче пути. Ты устремленность к пробуждению порождай. Клянясь, не отступись. Ты устремленность к цели